Первое, что я сделал, когда прекратились подрывы, энергично потряс головой, рискуя расплескать остатки мозгов. Затем слегка стукнул себя по черепушке ладонью, добившись глуховатого, словно идущего издалека звука. Повторил эксперимент другим образом. Стащив перчатку, щелкнул пальцами над духом. И уже просто ради страховки провел ладонью по ушным раковинам. Отлично. Крови нет, звук пусть и словно через вату, но различим. Двигаемся дальше. Я не спеша поднялся на четвереньки, не почувствовав боли или каких-либо иных неудобств. Затем встал на ноги. Цел. Осознание этого позволило немного расслабиться. Ровно в той мере, в какой это позволительно человеку, только что пережившему несколько подземных взрывов. Мысли скаканули от выражения благодарности моей счастливой звезде к воспоминанию о грубоватом напарнике. Не исключено, что ему повезло меньше, и сейчас он как никогда ранее нуждается в моей помощи. Или не нуждается, завалило к чертям. Следует отметить, что думалось мне в каком-то замедленном режиме, обычно я соображаю гораздо быстрее. Впрочем, оправдание в виде легкой контузии у меня было. Проведя рукой по своей телогрейке, я достал фонарь и щелкнул выключателем. Широкий луч света выхватил из темноты неровную, сбитую каждодневными усилиями шахтеров породу. Я с интересом обследовал давший мне временное убежище и, возможно, спасший меня штрек. Как и предполагал, он являлся одним из ответвлений основной трассы и, загибаясь полого, уходил вниз. Что там находится, мне было совершенно неинтересно. И, мазанув светом по стенам и низкому потолку, я развернулся ко входу. Как оказалось, удалился от него не так уж и далеко, всего лишь на несколько шагов. Я четко различал края прохода, однако дальше ничего видно не было. Луч света до противоположной стены основного туннеля просто не доставал, рассеиваясь в клубах плотного пылевого облака. Помянув парочку нехороших слов «взрывников», я расстегнул тельник. Вынул из внутреннего кармана повязку и быстро приспособил ее на лицо, закрывая марлей нос и рот. Защита, соглашусь, немудреная, однако из средств индивидуальной защиты у меня больше ничего с собой не было. Экипировавшись, я поднял фонарь и решительно вышел из своего укромного местечка. Насколько опасна для здоровья смесь пыли и газов, выделяющихся после взрыва, мне было наверняка неизвестно, и я просто-напросто исходил из худших предположений. В первую очередь следовало определиться с ловкачом. Если я пережил взрывные работы без особых проблем, то моему напарнику вряд ли повезло в той же мере. Не исключено, что он остался жив и даже относительно невредим, однако густая каменная пыль вполне могла и перекончить его. Проведя лучом фонаря по стенам, потолку и полу тоннеля, я только укрепился в своих подозрениях. Линия проводки перестала существовать как цельная электрическая цепь, оборванная сразу в нескольких местах, видимых мне, с разбитыми лампочками, она наглядно показывала мощь бушевавших в тоннеле энергии взрывов. Мало того, какой смысл говорить об освещении, если даже часть деревянных опор, не выдержав движения каменных пластов, разлетелась в щепки? Подойдя ближе к стене, я уже без всякого удивления, скорее даже с полным пониманием, увидел глубокие вертикальные трещины в каменной породе. Взрыв, судя по всему, был знатный. А дальше, куда так упорно вел меня ловкач, скорее всего, следует ожидать полноценного обрушения свода. «Ловкач!» Пробираясь через собственную глухоту, постарался как можно громче выкрикнуть я. Вышло плохо. Мало того, что я сам себя плохо слышал, так еще и повязка скрадывала звуки. «Ловкач, ты где? Ты живой?» Оставляя как ориентир штрек, в котором я укрывался с левой стороны, я зашагал вперед, подсвечивая себе фонарем. Пропустить напарника я не боялся. В конце концов, каких-то гигантских завалов на пути не было, а небольшие камни, которые можно назвать булыжниками, не в счет. Гораздо больше меня волновало все прибывающее и прибывающее из тоннеля впереди меня пыль. Насколько безопасна эта субстанция, я не знал, и першение в горле, которое через пару шагов прорвалось кашлем, естественно, меня беспокоило. Ловкача я обнаружил метрах в 10 от моего убежища. Не заморачиваясь рассуждениями на тему, жив он или мертв, я просто поднял парня на плечи и, сгибаясь под тяжестью тела, побрел в сторону выхода. Прошагать мне предстояло очень даже прилично. «Спасибо!» Мы сидели в темноте, экономя батарейки фонарика, и я не видел выражения лица ловкача. Только голос, приглушенный из-за такой же, как и у меня, марлевой повязки на лице. Ловкач оказался предусмотрительным, или, что более вероятно, некто, привыкший к немецкому порядку, вручил моему напарнику стандартное индивидуальное средство защиты, даже не думая о том, что оно может ему понадобиться. «Пожалуйста», — равнодушно ответил я. Это раньше можно было пожаловаться на натруженную спину или сказать, мол, чуть не надорвался, пока таскал тебя. Но теперь, после недели каторжного труда, кивать на усталость или потянутые мышцы было как-то не с руки. Монотонная, тяжелая, главное, сверхплановая работа выматывала меня. Будучи физически крепким и выносливым, я рассчитывал на свои силы, однако отдавал себе отчет в том, что долго в таком режиме не протяну. Впрочем, долго и не надо было. Москвичев приходил в себя, выздоравливал, и мне следовало попахать всего недельку. К тому времени, думаю, рядовой уже вполне мог бы и сам зарабатывать себе на пайку, а вот Волков нет. Ему недели для выздоровления мало, и месяца мало. Не исключено, что через неделю сержант просто умрет без квалифицированной медицинской помощи. И в данном случае я сделать уже ничего не смогу. Идея с госпиталем, как нетрудно догадаться, накрылась медным тазом. Задание мы с Ловкачем провалили, значит, о какой-либо оплате и благодарности со стороны урок и речи быть не может. Нет ничего хуже, чем ощущать свое бессилие. Что я мог сделать? Броситься на колени перед старостой, согласиться на его условия? Так он не выдвигал их мне. Ищу и сердцем, что не предложи я сейчас, на что не согласись, это не спасет Волкова. Меня в очередной раз ткнули в дерьмо, поманили иллюзии, будто от меня может что-то зависеть, и с размаху окунули в действительность. Может, мне мстят за то, что я ответил отказом на предложение войти в силы самообороны или за какую-нибудь фишку, выкинутую Нельсоном. Наверняка ведь мой дружбан без дела не сидит. Я понятия не имею, удался ли ему план по обегориванию немцев с месторождением, но уверен, что он попал в очередную залипуху. Человек-беда. Короче говоря, сейчас умирает хороший, отважный парень. Возможно, причина тому кроется в каких-то моих или Нельсона действиях. Но ведь на самом деле это не важно. Вины какой-то я за собой не чувствовал. Эти парни, Москвичев и Волков, все равно были обречены. Я лишь отсрочил их смерть и одновременно вступил с немцами в игру. В состязание, правил которого я не знаю, исход которого заранее предрешен. «Завтра нас вытащат, с утра», — раздался из темноты голос Ловкача. Напарник, судя по интонации, был бодр и уверен в себе. Оптимизм его я воспринял равнодушно, и в отличие от первой его фразы, это сообщение оставил без ответа. Мне думалось о другом, об упущенной возможности устроить сержанта в госпиталь. «Пыль это, не знаешь, ядовитая?» Через несколько минут, закашлявшись, вопросил Ловкач. Я собирался пожать плечами, прекрасно сознавая, что жеста этого не будет видно в темноте, однако собрался с мыслями и ответил. В конце концов, Ловкач не был виноват в том, что подрыв произошел раньше, и мы не успели снять патроны. «Не знаю. Дыши через марлю. Должны включить вытяжку. Когда — не знаю». «Ловкач, сколько тебе?» Этот вопрос я задал спустя часа полтора, когда понял, что от размышлений по поводу судьбы Волкова и Москвичева мне становится все хуже и хуже. Каких-либо приемлемых выходов из положения я не видел, а сожаление и досада уже просто осточертели. «Вот», — спросил, — «у бродяги не спрашивают про года». Изворотливо ушел от ответа напарник, заставив меня поморщиться. Сразу потянуло завязать откровениями, однако я себя остановил. Возвращаться к мыслям о судьбе разведчиков не хотелось. «А про что?» — спрашивают. Некоторое время царило молчание. Вкупе с темнотой ему бы следовало выглядеть зловещим. «Чего ты хочешь? — наконец отозвался Лавкач. «Война с немцами была. Решил я не упускать даже такой ненадежный источник информации. Раньше у меня их вообще не было». «Ну, была», — помедлив ответил Лавкач. «Почему проиграли? Не стал я ходить вокруг да около, за что заслужил удивленное хэканье. Мне Тухачевский не докладывал, а меня там, сам понимаешь, не было». «Тухачевский?» — изумленно переспросил я. «А он тут с какого боку?» Лавкач с ответом не торопился, медлил. Явственно вздохнув, все же произнес. «Чего тебе не имется? Давай так договоримся». Во избежание дальнейшего недопонимания я решил расставить все по своим местам. «Считай, что я ничего не знаю. Допустим, далеко отсюда был. Ничего не знаю. А ты мне будешь рассказывать, без всяких там отступлений». «Тухачевский командовал. Вот и накомандовал. Нам, на голову. 2 месяца в поддавки играл, а потом со всей своей кодлой рванул за Урал. Вот и песня вся». «А Сталин, Жуков, Рокоссовский...» Все мои знания о мире ограничивались лишь ликбезом от Юльки, информация которой была столь же ценна, как и представление о плоской земле, которую держит черепаха. «Сталин — враг народа. Жуков... не знаю такого. Рокоссовского тоже не знаю». Принимая мои правила игры, Лавкач не акцентировал внимание на том, что я не в курсе самых что ни на есть азов истории. А я поневоле улыбнулся. Вот не повезло усатому. Сколько народу наотправлял в лагеря и на тот свет, а тут, видишь, нашелся кто-то поумнее и посметливее и прикрыл самого генсека. «А когда Сталин врагом стал?» Задал я вопрос, уже понимая, что ответ есть даже у меня. Догадаться тут нетрудно. «Ну, году так в 37-м». «Точно. Так оно и должно быть. Вечная мечта военного человека — стать Наполеоном. Товарищ Тухачевский, если мне память не изменяет, этого комплекса тоже не был лишен. Однако в моей реальности порулить ему не дали. Вождь мигом просек всех фантазеров и дал им такого пинка, что многие сумели остановиться и потереть задницу только в аду. Открыл, так сказать, сезон репрессий. Тут же, видимо, подобный номер не прошел. Интересно, отчего? Похоже, в этом мире Сталин дал маху, как и его верный пес Берия. Расстреляли? С нескрываемым любопытством поинтересовался я. А чего на него? Смотреть, что ли? Тогда же, в 37-м. Да уж, вот так выкрутасы. Хотя, почему бы и нет? Ведь проводились перевороты всяческие в Латинской Америке. Хунты устраивались и тому подобное. Не думаю, что такой сценарий не мог бы пройти и на моей земле. Берия? Интересно ведь, черт побери, неужели тоже? Не знаю такого, честно подумав, ответил мой собеседник. Ворошилов? Расстреляли. Как-то сложно себе это представить. Понятное дело, что-то не так пошло в этой реальности, не так, как у нас, в моем мире. И все же сложно. Причем я умом понимаю, что так вполне может быть. Да что там может быть? Так есть. Сколько копий переломано по поводу Сталина, мол, благо он или зло для России. Те же антифа ущербные. И они по-разному к нему относятся. И коммунисты тоже. В смысле, верные ленинцы или там сталинцы. Книжки пишут всяческие. В интернете ушаты дерьма выливают. Или, напротив, лакируют и причесывают усатого грузина. А на деле вон оно как. Нет Сталина, и войну просрали. Моментом. Показатель? Воевал сам, Лавкач. Я? В голосе послышалось неподдельное изумление. Ты откуда такой свалился-то? Из будущего. Он начинал меня злить. Какой-то неуемной жаждой доказать свое превосходство, поставить себя выше. Но... На этот раз протянул недоверчиво. После короткого молчания продолжил. «Не воевал. Чтоб Лавкач винтовочку за власть брал. Не бывать такому». «Ага. Ну это кодекс такой. Не работать, дома и семьи не иметь и тому подобное. Так, кажется. Вот посмотрел бы я на тебя, вор, когда тебе товарищ Сталин с краскомом Рокоссовским сунули бы обойму от трехлинейки и в атаку отправили. Под немецкие панциры и под гренадеров. Зимой, к примеру, в 41-м. Ну а вообще, как все развивалось, не мог я утерпеть. Мало того, что очень хотелось пополнить багаж знаний, так еще и скучно было просто сидеть в темноте, дышать через повязку и молчать. «Почем я знаю, фрайрок? Газеты не читаю, радио не слушаю, это мне все без интересу», — с некоторой напыщенностью отозвался напарник. «Дурацкие присказки и поведение дурацкое. Если бы не видел я глаз ловкача, умных и внимательных, то по манере общения принял бы его за мелкую приблотненную шушеру. Вот зачем ему так рисоваться? Явно же не для меня. Скорее всего, это его естественный режим. Привык вести себя именно таким образом, прячась под маской недалекого грубого зэка. Что это не настоящее лицо, видно сразу. Маскировка у ловкача была паршивой. Однако, судя по всему, даже этого ему вполне хватало. Впрочем, рано или поздно защитный механизм должен дать сбой. Я демонстрировал искренний интерес, был подчеркнуто нейтрален, вежлив, и у моего собеседника не было никаких оснований запираться. Адреналиновый откат от пережитой катастрофы, чувство благодарности по отношению ко мне, единение в темноте – все эти факторы в совокупности должны были сделать свое дело. «Этот на голову мозговитый диктатор, танков наделал, армию напризывал». Разговоры там пошли всякие, мол, земли вернуть надо, Прибалтику, Украины. Маневры эти бесконечные, денег прорву нужно. А где их брать-то? Колхозы разогнал, НЭП заново открыл. Вроде их хорошо, однако же лапотники эти все в города побежали. Беспредельщиков развелось, мама дорогая. Тут немцы и вдарили, с поляками, румынами, шушерой всякой. Мол, завязывайте с коммунизмом своим, побаловались и хватит. Молчание. Я не прерывал его, понимая, что ловкача наконец-то прорвало. Сумбур в изложении мыслей с лихвой компенсировался информативной частью. А знания, сами понимаете, сила. Клоун этот с армией своей, дирижаблями. Что думаешь, прям война, что ли, была? Да половина округов даже развертываться не стали, сдались в первую неделю. Вроде и армия есть, а на деле пузырь мыльный. По бумажкам и по спискам 5 миллионов, а немцы, считай, пограничников сбили, и все. Нет больше сопротивления. Такая вот война была. Бон, эти шакалы, как началось, грызню устроили. ЦК хренов. Вместо того, чтобы мобилизацию объявить, они власть делить начали с диктатором-недоумком. Вот и все, Бон. Вот тебе вся война. 3 месяца, чтобы оккупацию установить. Нет других примеров в истории, чтобы за 3 месяца такую огромную страну захватить. Повисло молчание. Высказавшись, ловкач некоторое время не шевелился и лишь через минуту громко, звучно вздохнул. «Ну, доволен, фраер?» В принципе, я был доволен, узнал то, что мне требовалось. Ловкач, скорее всего, не заметил, однако стиль его речи под влиянием сильного душевного волнения сильно изменился. Удивительного тут мало. Теряя контроль над собой, вряд ли станешь следить за используемыми выражениями. Округа не стали развертываться. Вору этот термин неизвестен, да и любому гражданскому тоже. А потом что было? Ку железо пока горячо. Других источников информации все равно не предвиделось. Рабство. Жестко, словно отрубил. Оккупация. Поделили на клочки... Что своим дойчам, что лимонникам, что отребью румынскому. И англичане? Ничуть не удивлен. Они самые, англичане. Кавказ вон совместно с немцами загробастали до порты северные. Эх! Закончил ловкач как-то неожиданно грустно. Поляки. Поляки. Мой собеседник хмыкнул и с ожесточенным удовольствием пояснил. Пеплом да в трубу. Кто с ними считаться-то будет, сам подумай. Ну да, нечто подобное я и подозревал. Нужно знать взаимоотношения поляков и немцев, чтобы исключить любую вероятность долговременного союза между этими двумя нациями. Впрочем, это в первую очередь беда самих поляков. Они всегда выступали разменной картой для Европы, но с упорством, достойным лучшего применения, постоянно лезли в любую распрю. Та же Вторая мировая взяла свой старт с нападения поляков, хотя сей факт принято замалчивать. «Ты офицер, ловкач». Я не спрашивал, а утверждал. Произнес со всей возможной уверенностью, не испытывая ни капли сомнений. Он ничего не ответил. Только через пару минут, усмехнувшись, произнес. «А ты сам-то кто будешь?» «Старший сержант». Я почувствовал шевеление. Ловкач, стараясь производить как можно меньше шума, перебирался ко мне ближе. «Нож у меня», — честно предупредил я напарника. Тот застыл на месте. И стало слышно шуршание, с которым руки ловкача производили ревизию собственных карманов. Естественно, я сделал это раньше. Ничего не обнаружив, напарник коротко выругался в темноту и произнес с недоверием в голосе. «Если ты из этих, какого хрена тебе вписываться за беглых?» «Я старший сержант российской армии. В моей действительности СССР победил в войне. Во главе со Сталиным. И вот этого дерьма не было. Понял?» Некоторое время ловкач молчал, переваривая услышанное. Затем спросил. «Победил?» «Да». Снова молчание. Я уже был готов к граду вопросов, которыми он меня засыплет. Скрывать, при каких обстоятельствах я оказался в этом мире, мне не казалось верным. Уже неоднократно приходилось давать показания, и версия моя всегда была одинакова. Наверняка ловкач и его подельники пробивали меня и были в курсе того, что я говорил на допросах. Однако мой напарник отреагировал вовсе не так, как я предполагал. Не задал ни одного вопроса, ничего не уточнил и ничем не заинтересовался. Он громко и заливисто расхохотался. Звуки, отражаясь от стен и рождая эхо, били по ушам. Слух еще до конца не вернулся на 100%, но, честно говоря, я был сейчас этому даже рад. Столько в хохоте было издевки и пренебрежения, откровенно хамского, уничижающего. «Хватит!» — не выдержав, заорал я. Нашарил под ногами кусок породы и швырнул ее в сторону смеявшегося. Клянусь, если бы он не прекратил, в следующую же секунду я бы сам бросился на него. И не факт, что ограничился бы парой-тройкой ударов. Я был вполне способен забить его до смерти. Смех оборвался. Схлипнув на одной ноте, ловкач наконец заткнулся. Почувствовав какое-то неудобство, я опустил взгляд вниз. Разумеется, ничего в темноте не разглядел, однако понять, в чем дело, труда не составило. Я до такой степени сжал пальцы в кулак, что рука, не выдержав напряжения, мелко и дробно тряслась. Что творилось со мной? Я пришел в ярость из-за того, что ловкач не поверил в победу Совета в войне и осмеял меня. Я закрыл лицо ладонями, чувствуя запах пыли с нотами застарелого пота, идущий от перчаток. Мне бы так хотелось спрятаться от всего мира, от того, что он делает со мной, выворачивая наружу все мои убеждения и гротескно искривляя их. Смешно. По-детски нелепо. Ни закрытые глаза, ни темнота не смогли меня спрятать, не смогли стать завесой между мной и тем, что я сейчас едва не совершил. В 5 метрах от меня сидел человек, которого я чуть не убил за то, что он посмел не поверить в победу Советов. Давно ли я сам рассуждал о преступном режиме, ошибке 41-го и безжалостно бил выступающих под красным флагом? Очень давно. Целых пару месяцев назад, когда я был убежденным фашистом и думал, что никогда и никто не сумеет совратить меня с моего пути. «Да ты просто сумасшедший! Правильно про тебя говорят! Псих! Надо же! Из будущего он! Нет будущего! Понял?» Неожиданно заорал ловкач. «Ни у тебя, ни у меня, ни у кого вообще! У нас у всех нет будущего!» Он произносил еще что-то. Кричал, ругался, выплескивал из себя все, что мне просто необходимо было выслушать и запомнить. Это был тот самый момент, которого я ждал, на который выводил ловкача. Потеряв контроль над собой, он развертывал передо мною свою жизнь, словно книгу. Но я не мог и не хотел его слышать. Ни одно его слово не находило во мне отклика, я все пропускал мимо ушей. По-прежнему, сидя на камнях и спрятав лицо в ладони, силился понять, что же происходит со мной и во что мне теперь верить? Нас вытащили на следующее утро. Наскоро обматерили, отстранили от работы и с попутным грузовиком отправили в барак под арест, приказав дать полное объяснение старости. Дождавшись попутки, мы под бдительным надзором двоих охранников залезли в грузовик и буквально через полчаса были в лагере. В пути мы с Ловкачем не разговаривали. Хватит. Наговорились в шахте вдоволь.